Глава 19. Лиза. К счастью, в этот же момент трек Агутина сменился на какой-то другой, и мой босс выпустил меня, чтобы раздобыть еду и напитки. А я все еще пребывала в легком шоке от услышанного. После его слов хотелось прыгать в Москву-реку, чтобы немного охладиться, но делать этого, разумеется, я не стала. Я отошла к бортику теплохода, чтобы постараться прийти в себя. Я ни разу не слышала ничего более пошлого и будоражащего одновременно. Конечно, всегда находились умники типа Альберта, но их шутки были примитивными и вульгарными. Я с легкостью все это пресекала, но то, что я услышала от Филиппа, пугало своей заманчивостью, было совершенно бесконтрольным с моей стороны. «Наконец-то мой друг отошел от тебя, и мы можем поговорить». Оглянувшись, я увидела, что ко мне подошла Кира собственной персоной. Я авансом насторожилась, поскольку подруга Филиппа не проявляла особого дружелюбия в мою сторону, предпочитая просто не замечать. «Итак, у меня есть вопросы». Кира прислонилась одним боком к бортику, чтобы видеть меня и всех, кто остался за нашей спиной. «Какие?» — совершенно ровно спросила я. Мой вопрос почему-то повеселил именинницу. «Да расслабься ты, я тебя не съем. Я просто должна выполнить свой дружеский долг и понять, кто ты. Вы с Филом встречаетесь?» «Нет, мы с Филиппом работаем вместе». Нахмурив брови, я покачала головой. «Ой, да ну! Мне это можешь сказки не рассказывать. Он бы постороннего человека сюда не привел. Значит, что-то между вами есть». Кира легко дотронулась до меня, словно смахивая невидимую пылинку, и улыбнулась, уверенная в своей правоте. «Не берусь тебя переубеждать», — улыбнулась я в ответ. Тем не менее, Кира продолжила наседать. «Ну, мне скажи хотя бы, как девочке, он тебе нравится?» Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось тщательно подбирать слова, потому что я сама еще до конца не разобралась в своих чувствах. Да и не хотелось откровенничать. Мы же не подруги. Он хороший руководитель, с ним приятно общаться. Я выдала ровно то количество информации, которое готова была повторить в лицо Филиппу. Кира засмеялась, будто услышала что-то крайне наивное, но забавное, и покачала головой. «Боже, ну я же не про это спрашивала». «Ну, признай, как мужчина, он же привлекательный». «Конечно», — подтвердила я, потому что бессмысленно отрицать очевидное. «Ладно, не буду тебя мучить. Еще пообщаемся, ты к нему присмотрись», — велела Кира, покачав указательным пальцем, как учительница, умудренная житейским опытом. Кира подружески обняла меня, чем немало удивила и умчалась к своим друзьям, как раз в тот момент, когда вернулся Филипп. Из-за подруги босса я даже не сразу заметила, что его не было довольно долго. «Успели пообщаться с Кирой?» На лице босса блуждала довольная улыбка. Да, она оказалась милой, вынуждена была признать я. «Да, она хорошая девчонка. Моя мама крестила ее, поэтому мы с раннего детства дружим. Еще и учились в одном классе». Поделился Филипп. Он протянул мне бокал шампанского. Сейчас Филипп не нарушал мои личные границы, пытаясь прощупать меры дозволенного. Он просто был собой. Наблюдая за ним, я поймала себя на мысли, что мне нравится и та, и другая сторона босса. Одна вызывала неподдельные эмоции, другая — чувство защищенности. «А вы не пробовали встречаться?» Задала я вопрос, который волновал меня еще с тех пор, как я узнала, что Филипп и Кира не пара. «Нет, конечно. Мы как брат с сестрой». Слова босса прозвучали твердо. «Так разве бывает?» Все же усомнилась я. «Дружба между мужчиной и женщиной. Кто-то ведь точно любит». «Не исключено». «Хотите сказать, что вы с Кирой даже целоваться не пробовали?» Я наградила босса пристальным взглядом, давая понять, что вижу его насквозь. «Не пробовали». Филипп насмешливо улыбнулся. «Для поцелуев между людьми должно быть влечение, не находишь?» «И вы утверждаете, что между вами его не было?» «Абсолютно уверен. Но лучше спроси, где оно есть». По опасно блеснувшим глазам босса я поняла, что сейчас играю с огнем. Честно признаюсь, я струсила и, мило улыбнувшись, перевела тему. «А в какой школе вы учились?» «В третьей гимназии». «О, школа для мажоров?» — подколола я, зная громкой репутации этого места. «Такая, значит, молва о нашей школе». Усмехнулся Филипп. «Ну да, когда я закончила школу, на балу медалистов было 30 человек из вашей гимназии. Получается, каждый второй и каждый третий у вас медалист?» «Просто у нас хороший уровень образования». Мило ответил босс, не поддаваясь на провокации. «Вполне вероятно», — понимающе кивнула я. «Ребята, с которыми я тогда успела перекинуться парой фраз, были весьма интересные». «Ты с медалью закончил школу?» «Да», — кивнула я. «Здорово. А в какой школе училась?» Поинтересовался Филипп. «В первой гимназии. Я же в центре живу. Она ближе всего». «Так это же одна из лучших школ в городе», — воскликнул босс. «Если про нас говорят, что в третьей гимназии одни мажоры, то ваша интеллигенция». «Это потому, что она названа именем великого русского поэта». «Спасибо Пушкину за это». сказал Филипп и чокнулся со мной бокалом. Когда сумерки опустились на город, наш праздник заиграл новыми красками. В воде отражались огни с фасадов зданий, подчеркивая без того величественную красоту этого города. Над головами гостей светились сотни маленьких круглых лампочек, создавая настоящую сказку на борту. Настроение на теплоходе сменилось с веселого и драйвового на романтическое. Поэтому музыка играла под стать. Некоторые девушки, собравшись в кружки, громко пели, надрывая свои голоса и записывая свой вокал для соцсетей. Я бы вполне могла разделить их участь, но Филиппу удалось уговорить меня на медленный танец. Я пыталась убедить себя, что поддаюсь из-за моих любимых песен. Харизма босса здесь вовсе ни при чем. Разве есть шанс устоять, когда играет мир зеленого цвета? В танце я прислушивалась к своим ощущениям рядом с этим мужчиной. Волнение, трепет — вот что я испытывала. Хорошо, что медленный танец не требует разговоров, иначе мой голос точно дрожал бы, выдавая эмоции, и как быстро бьется мое сердце. Я почувствовала, как пальцы Филиппа нежно скользнули по моей открытой спине, проводя невидимую линию по позвоночнику и вызывая облако мурашек, разносящихся по обнаженной коже. Не знаю, случайным был этот жест или нет, но я чуть отстранилась от босса. «Что вы делаете?» Вопрос прозвучал далеко не так твердо, как я планировала. «Да просто задумался. Как вы носите такие платья, где вся спина открыта? Без белья, получается?» Полюбопытствовал Филипп. «Во-первых, есть разные варианты. Довольно размыто ответила я, не желая выдавать женские секреты. А во-вторых, какое отношение это имеет к работе?» «Этот вечер вообще не имеет отношения к работе, но мы же здесь». Мой босс улыбнулся своей коронной сладкой улыбкой, после которой на него сложно злиться. Постепенно наш теплоход вернулся к тому же причалу, от которого мы отходили. А значит, вечер плавно подходил к логическому финалу. «Мы же не пропустим эту песню?» — спросил мой босс, предлагая свою руку. «Вы фанат Агутина?» — усмехнулась я, соглашаясь на танец. «Допустим, да. Пусть это будет наш маленький секрет». Заговорщицки подмигнул мне Филипп. «Конечно, то, что было в Москве, остается в Москве». «Не в нашем случае», — поспорил босс. «Ладно, согласна. Было бы странно оплатить разработку проекта и забыть про это». Перевела я стрелки на работу. Я специально напоминала себе и ему, чем мы связаны, чтобы не потерять голову окончательно. Помогала слабо, боюсь, вся эта романтическая мишура послужила тем самым спусковым механизмом, после которого я поняла, что с практики все-таки унесу свое сердечко нетронутым. Играла одна из моих любимых песен, в чем я, конечно же, не призналась боссу. Он стоял так близко, что я чувствовала его теплое дыхание на шее, а его горячая ладонь на обнаженной спине согревала. От пронзительных строк «Я буду всегда с тобой» по телу снова побежали мурашки, а в глазах предательски защипало. Не знаю, что будет дальше, но почему-то в этот момент мне захотелось поверить в свою личную сказку. «Эй, ты замерзла, ты вся в мурашках». Мой босс крепко прижал меня к себе, пытаясь согреть, а я не стала признаваться, что мурашки не от холода. Мне хотелось просто таять в этом мгновении, позволяя себе быть мягкой и покорной. Филипп снял пиджак и заботливо накинул мне его на плечи. Когда прозвучали последние аккорды песни, в тот же миг ночное небо озарилось яркими вспышками фейерверка. Маленькие огоньки оживали и отражались в темных водах реки, создавая настоящее ощущение праздника. Гости были в восторге, многие достали телефоны последних моделей и начали снимать. На фоне фотозоны появилась Кира с микрофоном в руках. Ее глаза сияли от радости. Она обвела взглядом собравшихся и, улыбнувшись, еще раз поблагодарила всех за то, что они пришли разделить с ней этот особенный вечер. «Ребята, все, кто смог сегодня прийти лично, чтобы поздравить меня в такой день и повеселиться вместе, знаете, я вас очень люблю». Голос Киры дрогнул от переполнявших ее эмоций. Но она нашла в себе силы продолжить. «Спасибо за то, что вы есть в моей жизни». Ее слова звучали так искренне и душевно, что у многих навернулись слезы умиления. Было очевидно, что Кира вложила всю душу в этот праздник. «Филипп, а кто отвезет Киру домой? Может, предложим ей поехать с нами?» Спросила я, беспокоясь, как бы имениннице не пришлось потом остаться в одиночестве. «Насколько я знаю, у нее с недавних пор появился мужчина. Он не смог присутствовать, но должен приехать забрать ее. Давай спросим». Мы протиснулись сквозь толпу к имениннице, хотя сделать это было непросто, потому что все хотели подойти и поблагодарить виновницу торжества. «Кира, тут Лиза переживает, чтобы ты не одна домой добиралась. Тебя заберет Тимур или подвезти?» «Нет, нет, спасибо. Он уже ждет на набережной. Может, сходим завтра куда-нибудь вместе, познакомлю вас наконец». «А мы уже завтра улетаем». Развел руками Филипп. «Ладно, в другой раз тогда. Спасибо, что пришли». «Тебе спасибо за приглашение. Волшебный вечер», — поблагодарила я. Кира по очереди обняла нас и переключилась на других гостей, желающих попрощаться с хозяйкой вечеринки. Не знаю, чем бы закончился этот праздник для нас двоих, если бы я не успела переехать в отдельный номер. Поцелуи, страсть, дикие объятия или что-то большее. Вся моя бдительность растекалась под горячими руками Филиппа, а он мог этим воспользоваться. Мой босс проводил меня до самых дверей и явно не особо хотел уходить, пытаясь найти повод, чтобы задержаться подольше. «Можно я посмотрю, как ты устроилась?» Спросил он, когда я приложила карточку к двери номера. Не успела я ответить, как он уже проник внутрь. Мой босс заглянул в ванную, затем прошел по номеру и развалился на моей кровати. «Хорошо тут у тебя». «У вас такая же кровать», — твердо ответила я. «Так, если тебе вдруг приснится кошмар, ты знаешь, что делать». Веселился мой босс. «Проснуться, попить водички и лечь спать дальше», — поделилась я проверенным методом. «Почти. Ты забыла один пункт. Можно позвонить мне, и я спущусь к тебе». Серьезным тоном заявил Филипп, будто осуждал нестрашные сны, а рецепт от вируса. «Зачем?» — хитро улыбнувшись, спросила я. «Как зачем?» — удивился мой босс. «Буду охранять твой сон». «Спасибо, запомню», — кивнула я, испытывая дикий трепет внутри, который старалась не показывать. «Спокойной ночи». «Я понял». Усмехнулся Филипп, вставая с кровати. Поравнявшись рядом со мной, он замер, гипнотизируя взглядом. Я тоже не двигалась с места, не зная, чего ожидать. Пауза затягивалась, а обстановка между нами накалялась. «Я уже говорил, что тебе очень идет это платье». «Немного тише обычного», — сказал Филипп. «Кажется, раз пять за вечер». Так же тихо ответила я, не в силах отвести взгляд от его глаз. Филипп не ответил, он легонько провел рукой вдоль моего подбородка. Скользнув пальцами по шее, он в который раз за вечер заставил меня покрыться мурашками, затем легко коснулся моих губ своими. Не дожидаясь, пока он начнет их сминать в страстном поцелуе, я все же опомнилась и аккуратно отстранилась, не смея смотреть в глаза своему боссу. Я едва сдержалась, чтобы не податься эмоциям и потерять голову окончательно. Соблазн был слишком велик, но я помнила, что конец практики близко. Если действительно Филиппу интересно, он продолжит ухаживать уже вне работы. Но если он получит свое... Конец практики будет удобным моментом, чтобы избавиться от меня. «Прости, не хотел напирать», — тихо сказал Филипп, чтобы разрядить обстановку. «Доброй ночи, Лиза». «И вам, Филипп». «Если что, зови, я рядом». «Спасибо, учту, ваш пиджак», — вспомнила я, снимая с себя его предмет гардероба и вручая хозяину. Филипп тяжело выдохнул, когда я осталась в одном платье, а затем пришел в себя, прогоняя наше общее наваждение. Взяв пиджак из моих рук, он направился к двери, оставляя меня наедине. С еще свежими воспоминаниями о вечере, который закончился этим мимолетным поцелуем.